Глава 21. Айдуан потратил всего несколько минут, чтобы уговорить императора Генрика нанять его. Но все сэкономленное время тут же оказалось потрачено на сборы, пока его новый компаньон, модный принц Леопольд, а также 8 человек из бригады адских алебард собирались в путь. Через 2 часа после того, как Айдуан покинул личный кабинет дожа, он, наконец, бежал рядом с каретой Леопольда и направлялся к южной пристани. Движение было плотным. Люди съезжались со всех концов Виньясы, чтобы посмотреть на сгоревший дворец дожа. Или, как говорили многие, на то, что натворили 3 проклятые марстакейцы, изрыгающие огонь. Айдуан не знал, как возник этот слух, но догадывался, что он был запущен специально. Возможно, постарался болтливый дворцовый стражник или какой-нибудь жаждущий войны дипломат. Так или иначе, враждебность к марстакейцам росла на глазах, пока Айдуан бежал трусцой по улицам и мостовым Виньясы. Плохой знак для возобновления 20-летнего перемирия, и во всем происходящем чувствовалась чья-то рука. Стратегия. Кто-то хотел заполучить Марстакейскую империю в качестве врага. Айдуан пока отложил эту мысль, чтобы позже обсудить ее с отцом. Он также отметил, что после 2 кварталов пробежки из 8 членов адских алебард, служивших у Леопольда, только один, командир, все еще нормально дышал под шлемом. Вот вам и элитный боевой отряд. К тому времени, когда карета Леопольда въехала на южную пристань, где раскачивались на волнах военные корабли Карторы, Айдуан и сам был позорно измотан. Уже почти наступил вечер, и только что зажившие мышцы Айдуана горели от напряжения. Новая кожа чесалась из-за духоты многолюдных улиц, а старые шрамы вновь стали кровоточить, так что единственная чистая рубашка была испачкана. Айдуан не мог дождаться, когда же снова увидит ведьму нитей и как-нибудь отомстит ей. Леопольд, пошатываясь, вышел из кареты в жар заката. Принц красовался в слишком тонком для долгого плавания наряде из бархата сиреневого цвета. А у его бедра висел меч с рукоятью, отделанный золотой гравировкой. От такого оружия было больше блеска, чем пользы. Но деньги есть деньги, и новая шкатулка Айдуана с серебряными монетами в карете стоила того, чтобы жариться на солнце и выслушивать бесконечный поток жалоб этого напыщенного принца. «Что это за вонь?» — воскликнул Леопольд, прикрывая нос рукой в перчатке. Когда ни один из адских алебард не выступил вперед, чтобы ответить, а на самом деле все они отошли на расстояние вытянутой руки, словно намеренно избегая контакта с принцем, обязанность отвечать легла на плечи Айдуана. «Это вонь», — сказал он, — «от рыбы». «И дерьма грязных дальматийцев!» — крикнул бородатый мужчина, что шел по пирсу. На нем был изумрудно-зелёный мундир Картаранского флота. Судя по высоко задранному подбородку и 3 подчиненным, бегущим за ним по пятам, это был тот самый адмирал, с которым собирался встретиться Леопольд. 4 новоприбывших выстроились перед принцем в шеренгу и отвесили почетный поклон, проскандировав. «Ваше императорское высочество!» Леопольд ухмыльнулся, как мальчишка, получивший новую игрушку, и, поправив меч, скомандовал на Картаранском. «Все на борт! Наш флот отправляется в путь с первым приливом! По сведениям этого монаха, цель похода — Нубревния!» Адмирал сдвинулся с места, капитаны обменялись взглядами, а адские алебарды незаметно отступили еще дальше. Разумеется, во время прилива в море выходить нельзя. Даже для одного корабля это было рискованно, а для целого флота — просто самоубийство. Это прекрасно знали все, кроме единственного человека, который должен был это знать. Наследника императора Карторы. Однако никто, казалось, не собирался возражать, даже адмирал. Айдуан мысленно застонал. Неужели они все боятся это ничтожество в обличии принца? Ладно еще бояться императора, но его поблизости не наблюдалось, и некому было обрушить свой гнев на возможных обидчиков наследника. Айдуан резко повернулся к принцу и сказал на дальматийском. «Не стоит вести флот прямо в Нубревнию». «О?» Леопольд растерянно моргнул. «Почему?» «Это бесполезно». Леопольд вздрогнул, и его щеки покрылись румянцем. Первый признак вспыльчивости. Поэтому, хотя Эдуану и не хотелось, колдун добавил. «Ваше императорское высочество». бесполезно, да?» Леопольд провел пальцем по губам. «Может, я что-то упускаю?» Повернувшись к адмиралу, он спросил на картаранском. «Разве не для этого существует военно-морской флот? Отвоевывать то, что отняли у нас вероломные нубревницы?» Щека Леопольда дернулась, когда он заговорил, и Айдуан решил, что принц не такое уж ничтожество. Похоже, у него был характер, к тому же непростой. Тем хуже придется адмиралу, зависящему от прихоти невежды. Резко выдохнув, Айдуан заговорил снова. В конце концов, он не рисковал чином адмирала. «Флот предназначен для морских сражений, ваше императорское высочество, то есть на море. А к тому моменту, когда ваши военные корабли достигнут нубревнийских берегов, Донья уже будет далеко от побережья. Ее наверняка доставят вглубь, в Лавац. Будь я на месте того колдуна ветра, именно туда бы я ее и отвез». Щеки Леопольда снова порозовели. Обращаясь к Эдуану, он тоже использовал дальматийский. «А какое это имеет значение? Невесту моего дяди похитил нубревниц, значит, ответить должна нубревния». «Договор о 20-летнем перемирии, — сказал Айдуан, — не позволяет иностранным кораблям приближаться к берегам другого государства без разрешения». «Я прекрасно знаю, о чем говорится в проклятом договоре, но, повторяю, у них суженое моего дяди, они сами нарушили перемирие». «Вот только это не так», — подумал Айдуан, но ему не хотелось возражать, и он лишь коротко кивнул. «Единственный способ попасть в Нубревнию — это проплыть мимо стражей Нодена, а эти каменные истуканы усиленно охраняются нубревнийскими солдатами. Если предположить, что ваш флот сможет пройти мимо, а он не сможет, нам все равно придется столкнуться с заколдованными мостами Стефен Эккарта». «Итак», — голос Леопольда был угрожающе спокойным. «Что же мне тогда делать?» Адмирал, его капитаны и адские алебарды в отдалении дружно вздрогнули, и Айдуан не стал их осуждать за это. Генрик мог быть каким угодно, но, по крайней мере, император понимал, что такое война, затраты и стратегия, не говоря уже о базах истории. Однако для Айдуана открылась возможность. Хорошая возможность, подобной которой у него, скорее всего, больше не будет. Шанс завоевать доверие принца. «Понадобится всего один корабль», — медленно произнес Айдуан. «Нам нужен самый быстрый фрегат флота, а также все имеющиеся в наличии колдуны ветра и прилива. Если мы сможем перехватить нубревнийцев до того, как они достигнут берегов своей родины, мы отобьем у них Донью, не нарушая перемирия, ваше императорское высочество». Леопольд посмотрел на Айдуана, легкий ветерок трепал его светлые кудри. Затем, словно придя к какому-то внутреннему решению, он постучал по эфесу меча и кивнул Айдуану. «Действуй, монах! Немедленно!» Айдуан так и поступил, самодовольно радуясь тому, что 4 офицера и 8 адских алебард, которые с опаской поглядывали на окровавленную грудь Айдуана, теперь были вынуждены выполнять его приказы. Но в то же время этот опыт был обескураживающим. Люди редко смотрели на Айдуана в упор и еще реже стояли так близко к нему. Поэтому, когда обсуждение наконец закончилось и все снова стали игнорировать его, колдун испытал облегчение. Айдуан вернулся в карету Леопольда, чтобы проследить за перевозкой багажа на картаранский фрегат, и тут в нос ему ударил знакомый запах. Он остановился в 2 шагах от кареты и принюхался к воздуху. Чистая озерная вода и снежная зима. Айдуан знал этот запах, но не мог определить, чья именно кровь так пахнет. От Леопольда пахло новой кожей и дымящимся очагом, от адских алебард — холодным железом, а от всех офицеров отчетливо несло морем. Кто бы ни проходил недавно мимо этой пристани, он точно уже встречался Айдуану. Но колдун не стал запоминать его запах. Значит, его обладатель был не так уж важен. Поэтому, не обращая внимания на запах, Айдуан опустил капюшон. Куранты отбили 17 раз, а значит, у него было достаточно времени, чтобы найти улицу Риденса 14 и, наконец-то, сообщить отцу о последнем, самом выгодном работодателе —